Дьявол любит бывать на перекрестках, расставлять свои коварные сети и заключать сделки. Однако не все договоры на перекрестках дьявольские. Некоторые просто чертовски гениальные. Вот и в сказке «Дьявола» на перекрестке встретились балканский духовой оркестр и цыганская джазовая гитара. Румынская группа «Фанфара Чикарлия» объединилась с канадским гитаристом Адрианом Раса. «Фанфара Чикарлия» – это фанк-грув, разрывающий залы и фестивали по всей планете. И мастер-гитарист, глубоко владеющий стилем французского мануш, цыганского джаза Джанго Рейнхарда. Сможет ли канадский музыкант найти путь к яростному балканскому духовому взрыву фанфары? Ответ на альбомах «Сказки дьявола» и «Дьявол снова в седле». Согласно легенде, оркестр фанфары Чикарлия родом из Зече Пражина, деревни на румыно-молдавской границе. 12 участников коллектива унаследовали традиции цыганских духовых ансамблей. Фанфары Чикарлия не просто соответствуют стереотипу представления о свадебных музыкантах, они реально работают на свадьбах. Можно легко поверить в то, что однажды фанфары Чикарлия играли без устали более 30 часов без перерыва. центральная фигура фанфары Чикарлия, саксофонист Костел Иванча. Он, пожалуй, единственный в коллективе, кого можно назвать виртуозом в джазовом смысле этого слова. Остальные участники солируют значительно реже. У них другая задача – создавать на сцене и в студии кураж. «Сказка дьявола» дебютировала на первом месте в европейском музыкальном чарте World Music Chart Europe. Он оставался в топ-10 в течение 3 месяцев подряд. Хорошему требуется продолжение. Искры полетели снова. Дьявол снова в седле. Thank you. Адриан Арасо, уважаемый гитарист, композитор из Гуэльфа, обладатель нескольких грантов Совета искусств Онтарио. В области популярной музыки Адриан записал десяток полноформатных инструментальных альбомов. В 2020 году Адриан перешел в мир кино. Его музыка звучала в фильме Саши Барона Коэна «Борат» и в фильме Константина Статского «Отель Белград». We'll be right back. костюм, полоску, черная фетровая шляпа. Адриан Раса – остроумно одетый человек. Он выглядит неброско, но в то же время слушатели могут представить, что он поддался старому блюзовому мифу о продаже души, чтобы стать виртуозным музыкантом. то время, как «Сказка дьявола» был амбициозным музыкальным экспериментом, смелым слиянием стилей, с «Дьявол снова в седле» стало доказательством неоспоримой химии. Воссоединившись с «Фанфара Чикарлия» спустя почти 10 лет, Раса отмечает: «Я всегда поражаюсь, когда слышу, насколько разнообразной стала духовая секция за эти годы». Восхищение взаимно. В музыке Адриана звучит улыбка, говорит саксофонист Костел Иванча. Мы любим перемещаться в другие музыкальные жанры, и страсть Адриана совпадает с нашей. Адриан Раса мечтал об этом проекте долгие годы. Он по-прежнему находится в музыкальном поиске, который требует от него бросить вызов самому себе. Фанфары Чекарлия и Адриан Раса «Дьявол снова в седле» 2 мая 2025 года.